Не так живи, как хочется, а как Бог велит. В этой народной поговорке выразилась народная мудрость. Слова «как Бог велит» следует понимать как мудрое подчинение непреложному велению кармы. Иногда жизнь складывается так, что никакие личные усилия не в состоянии изменить ее рамок. В этом проявляется власть кармы над человеком. Горбатый должен носить свой горб, а конопатый – следы оспы. В этом карма уже неисправимых следствий, которых еще как-то можно было бы избежать, если бы вовремя искоренить причину. Но тут вмешалась карма, и следствие налицо. Ни сетование, ни возмущение, ни борьба против воли владык кармы не помогут ее изменить. Крест свой, то есть карму свою, надо взять и все же следовать за учителем, несмотря на нее. Иными словами говоря, жить не так, как хотелось бы самости, а так, как лучше находит учитель, то есть явить полное доверие водящей руке, хотя бы по неведению, и казалось, что учитель должен вмешаться и изменить нежелательное или тяжкое положение вещей. Предание воли своей, воле владыки, имеет гораздо более практическое и жизненное значение, чем это может казаться неопытному путнику великого пути.